Хотя идеи возродит. Хотя идеи возродит. И, видимо, да, возрождать требуется не столько внешние параметры этой культуры, сколько внутренние традиции, глубокие традиции. Если бы эволюция продолжалась и не было бы вот этой вот дыры в развитии этой культуры, я уверен, что в нашу эпоху эта бы культура пришла. Но она бы, естественно, каким-то образом трансформировалась. Она бы приобрела другие какие-то формы своего выражения. Вот почему возникает сложность. Так было бы очень просто, если бы приходит, например, молодая парочка семейная к вам на консультацию и говорит, вот у нас конфликты, проблемы, мы все время ругаемся, Не могли бы вы нам помочь? Вы, как истинно традиционный древнеславянский мудрец, достаете из-под стола прекрасную книгу, называется «Домострой», и говорите, живите по домострою, веками, веками люди жили, и у них складывались хорошие отношения. Если вы будете следовать этим правилам, у вас в семье будет благополучие, просто рай. Угу. И мальчик красивый тоже так открывает, 82-ю страницу, а там написано, как правильно бить свою жену. Нельзя бить ее, когда она беременна. Бить надо чаще по мягким местам. Бить так, чтобы она действительно кричала, выла, орала не своим голосом. И так далее. То есть все хорошо прописано. И все правильно, это главное прописано. И с этим надо согласиться. Мудрые были в то время люди, и народную мудрость с ней не поспоришь. Но девочка скажет, чего ты меня будешь лупить? Я и сама тебя могу получить. И ты парешь погонять тебя с первого по пятый этаж. Конечно, она не согласится на такие правила. Но я возвращаюсь к идее. Может быть, правила-то и хорошие. На самом деле, оно было хорошим. Потому что в те времена, когда работал домострой, женщина была настолько унижена и забитая, что она не могла отреагировать эмоционально. У нее не было возможности. Она не могла кричать на мужа, она не могла кричать на что-то. Она сидела в своей деревянной... как бы могилки, у плиты стояла, воспитывала детей, и все. А если муж ее раз в месяц поколотит, она проорется. Это была психотерапия. Она выразит эту энергию, и потом дальше живет опять с миром. Сегодня у нас телесно-ориентированная терапия, я вам говорю, разные приемы используются, прокричаться там. А раньше это было традицией, не было проблем. Погонял жену, сам отреагировал. Жизнь-то тяжелая. Денег нет, есть нечего, хоть живу погонять. Да и жене хорошо. Короче, я возвращаюсь к идее, что этот метод хороший метод, но не годится в наше время. Верно? Сейчас надо по-другому как-то это делать. Хотя, опять же, там традиций очень много. Например, за общим столом еда всегда вкуснее. Прекрасная традиция, когда семья хотя бы раз в день собиралась вся за одним столом, ели все вместе. По правилам, правда. Пока дед не взял ложку, ребенок не имеет права начинать есть. Как только он впереди деда взял ложку, он получает этой деревянной ложкой палку. Воспитание называется. Вперед батьки в пекло не лезет. Были такие традиции, но они были в прошлом, а сегодня их нет. И тем не менее, существуют опять же зерна или стержни, которые мы могли бы откапывать и использовать. Вот тогда этот цветок, и как символ целостности человека, и символ всего, и духовности, и креативности, и личностного роста, он действительно бы рос, процветал и, может быть, давал бы свои плоды. Чего, собственно говоря, я и вам желаю. Какие у вас возникли вопросы по этой комплексной программе развития личности цветов потенциала? Единственное, чего я не сказал, это то, что это универсальная модель, и она может относиться к любому возрасту. Независимо от того, в какой коллектив вы попадете, вы можете думать именно о целостном развитии ребенка. Попали в детский сад? Нет проблем. Вы просто берете и готовите те или иные определенные упражнения, темы, арт-терапевтические темы, сказки, которые бы могли работать на тот или иной потенциал. И тогда это был бы грамотный подход к вот такому гармоничному развитию человека. Гармоничному развитию. Если это подростки, то же самое. Если это взрослые, то же самое. В принципе, везде можно подобрать свою модель развития человека, но основываясь на такого рода